Глава 6. 30 октября 2028 года. 10:30 утра. «Нам нужно поговорить, Антош». Маша обняла себя руками в защитном жесте и, прислонившись к стене, искоса посмотрела в окно. Только бы Саша не пришел. Только бы не сорвался. Зная взрывной характер Сани, Маша боялась за интеллигентного и что уж там, не бойца Антона. А каких усилий ей стоило уговорить ревнивца остаться в машине? Но вот уверенности в том, что он сдержится, у девушки не было. «Да, мне тоже нужно тебе кое-что сказать. Если позволишь, я первый». Маша не возражала. Ей и так было трудно собраться с мыслями. А глядя в глаза мужу, еще труднее. И внедорожник за окном, в котором ее ждет до ужаса ревнивый мужчина, как-то не добавлял смелости. «Конечно, говори». Антон набрал в легкие побольше воздуха и выпалил. «Прости меня, Мария, но я больше так не могу». Маша непонимающе уставилась на него и мысленно взмолилась, чтобы это было именно то, о чем она подумала. «Пусть он скажет, что полюбил другую. Так будет проще и легче обоим. Я женился на тебе, не зная твоего прошлого, и никогда не спрашивал ни о чем. Я дал тебе образование и поддержку, вывел тебя из глубочайшей депрессии и много лет терпеливо ждал, что ты меня полюбишь. Ты так и не смогла пустить меня в свое сердце, и я не виню тебя. Но... понимаешь, Машенька, я тоже хочу быть счастливым. Ты не хотела детей, а я хочу. Ты не обнимаешь меня и практически не интересуешься моей жизнью, а я... Антош», мягко улыбнулась и взяла его за руку. «Просто скажи мне, в твоей жизни есть та, что сделает тебя счастливым?» Видимо, мужчина такого поворота не ожидал и был готов к нападкам и обвинениям. Даже выдохнул нервно. «Прости. Все нормально, Антош. Ты заслужил счастье. И я заслужила. У меня тоже кое-кто появился. Из прошлой жизни. В общем, ты прав. Нам нужно расстаться». Может, Антон и был оскорблен или подавлен, но благодаря безупречному воспитанию не стал поднимать скандал. На то мы порешили. Маша же упорхнула из дома, словно птица, которую несколько лет держали в клетке, не позволяя расправить крылья. «Что значит, я не должна приходить? Как это понимать?» Малика была в бешенстве. Разумеется, она-то уже, наверное, платье свадебное подбирала, а Сашка так с плеча обрубил. Он ведь сам понимал, что некрасиво так, нехорошо. Но ведь ничего и не обещал ей. Не было признаний в любви и клятв верности. Секс был, да и только. «То и значит, Малика». Процедил сквозь зубы, но тут же остудил свой пыл. Нехорошо все-таки девчонкам хамить. «Пойми, дело не в тебе». Начал было старую до тошноты заученную фразу, но девушка перебила его истеричным визгом. «Ты хоть представляешь, что я с тобой сделаю? Хоть представляешь? Я дяде все расскажу». Дальше Саша не слушал, вырубил телефон и сунул его в карман джинсов. «Ты с кем говорил?» На кухне появилась Маша, одетая лишь в его рубашку. «Да так, по работе звонили. Кофе будешь?» «Давай. Кстати, насчет работы. Не думаешь сменить профессию?» Саша нахмурился и, глянув на Машу из-под лобья, присел за стол, на котором уже красовались две тарелки с яичницей и чашки с ароматным кофе. «Садись, ешь!» Буркнул и принялся за еду. Маша присела напротив, поджав губы, а Саня повзрослел. Не тот, что раньше. Жестким стал. Упрямым, непоколебимым. Но завтрак приготовил. Улыбнулась и потянулась за чашкой. «До сих пор злишься на меня?» «Я не злюсь. Я ревную. Это разные вещи». Маша весело хмыкнула. «Ну, чисто самец. Обычно мужчинам нелегко признаться в ревности. Надо же, какой ты у меня». Улыбнулась ему нежно, но в следующий момент улыбку стерла звонкая пощечина. «Я вижу, ты много мужчин знаешь, да?» Рявкнул, возвышаясь над ней, как огромная скала. Маша прижала ладонь к горящей щеке и испуганно уставилась на Сашку. «Сань, ты что?» «Не смей сравнивать меня с другими. Я один у тебя с этого момента и до конца. Ясно? Ясно тебе?» Девушка вздрагивала от его резкого тона и прикрывалась руками, боясь, что снова ударит. Именно страх в ее глазах заставил парня отступить. Хотя и не парень он уже вовсе. Мужчина с устоявшимся взглядом на жизнь, своеобразным взглядом. «Маш, я...» Взъерошил русые волосы и шумно выдохнул. «Не утруждай себя извинениями!» Встала и бросилась прочь, но на полпути к двери Саша перехватил ее за талию и притянул к себе. Девушка ощущала спиной жар его тела, что сейчас буквально обжигал. «Нет, Маша, я 7 лет ждал. Теперь никуда от меня не денешься», – прошептал ей на ухо и больно сдавил талию. «Я не тот лошок доверчивый, что раньше. Не тот пацан, что человека убил за тебя. Меня теперь не кинешь. А кто попытается, сильно пожалеет». 5 ноября 2028 года, 8:05 утра. Марина потянулась в постели и, оглядевшись, поняла, что снова спала одна. Нахмурившись, поднялась с кровати и, надев халат, вышла из спальни. На кухне Антона не оказалось, и Марина уже собиралась ему позвонить, но в тот же момент хлопнула входная дверь. «Где ты был?» — крикнула ему вслед, но мужчина, не сказав ни слова, пронесся в ванную. Марина не успела его разглядеть, но точно было что-то не так. Он был испуган и взъерошен. Подошла к двери и осторожно постучалась. «Все в порядке, Антош?» Из ванной комнаты доносились хлюпающие звуки и какой-то странный шепот, даже не по себе как-то стало. Но уже в следующую минуту дверь открылась, и появился Антон с дружелюбной улыбкой. «Привет, родная!» Непринужденно чмокнул ее в щеку и заключил в объятия. «Столько работы было, ты не представляешь. Всю ночь диссертацию мучил. Надеюсь, ты не сильно скучала?» Марина пожала плечами, мысленно коря себя за излишнюю подозрительность. Уж кто-кто, а Антон не тот человек, от которого можно ожидать удар. Именно поэтому Марина и выбрала его в спутники. Нет страсти и обжигающих эмоций. Нет любви, но есть уверенность и спокойствие. Последнее Марина научилась ценить за годы непростой жизни и променять на похоть и чувства не согласилась бы ни за какие деньги. «Все нормально, пойдем завтракать». Антон незаметно стер с тыльной стороны ладони кровь и, приобняв возлюбленную за плечи, повел на кухню. «Я решила сегодня познакомить тебя со своим сыном. Он с девушкой придет. Как ты на это смотришь?» – спросила осторожно, вспомнив знакомство с дочерью. Когда Ксюша обозвала его сующим не в свое дело нос очкариком. «Если ты против, можем отложить». «Нет, что ты, Мариш, я с удовольствием познакомлюсь с твоим сыном. А как Ксения, ты ей звонила?» Все же Антон лучший из мужчин, с которым ей приходилось иметь дело. Добрый, чуткий, понимающий. Никакой агрессии или недовольства. Определенно, лучший вариант. «Да, звонила». «И? Она собирается возвращаться домой?» «Нет, заявила, что уже совершеннолетняя и решила, что пока нам нужно пожить отдельно». Марина отвернулась. Было заметно, что эта тема ей неприятна, но разногласия с дочерью возложила полностью на свои плечи. «Ты ни в чем не виновата, просто этот бандит запудрил ей мозги. Она сейчас очень восприимчива ко всему. Возраст такой. Скоро все пройдет». Антон налил чай, подвинул чашку Марине. «Позавтракай лучше». «А если станет поздно? Если он обидит ее?» «Не посмеет. Она влюблена, да. Но он же относился к ней как к дочери, ты сама говорила». Марина вздохнула. Несомненно, у Ксюши с Русланом не может быть никаких отношений. Он не посмеет.